Получить в союзники такого мага, как Флитвик, это дорого стоит, очень дорого. Опыт, знания, интуиция и незакостеневшие мышления. Декан факультета Воронов полностью оправдывал возложенные на него магией Хогвартса обязанности и доверие. После рассказа Сириуса, подтвержденного к тому же магической клятвой, Флитвик окончательно разуверился в СС, светлой стороне, а уж пообщавшись с лордом Томом, который проявил всю свою харизматичность, которой обладал молодой Том Риддл, и услышав заодно железные доводы того, к чему приведет текущая политика министерства, Флитвик дошел до нужной кондиции. Флитвику была, как, впрочем, и остальным, скормлена история об Илье Попаданце. Поэтому дальнейшее обсуждение свелось к тому, как именно скрепить наш образовавшийся союз. Впрочем, это был уже рабочий момент. Тем временем приближалось 1 октября, именно в этот день должны были прибыть делегации из двух других школ магии. Поэтому, стоя на улице вместе с остальными учениками, я думал над тем, стоит ли попытаться принять участие в турнире, ведь я являюсь главой рода, а также магическим существом, ограничительная черта не будет для меня помехой, а сил, если не по резерву, то по объему знаний, у меня вполне хватит на прохождение всех заданий, особенно если те будут каноничными. Впрочем, учитывая, что мы предприняли все, чтобы канон сохранился максимально полно, то и задания, по идее, должны быть теми же, что мы сделали. Ну, отпустили Петтигрю, предварительно стерев память о проведенных в камере месяцах и вживив под лопатку небольшой металлический шарик, зачарованный как портключ и маячок. И судя по тому, что на вновь вернувшейся ко мне карте мародеров, вместо Грюма уроки у нас ведет Барти Крауч, канон с радостью встал на накатанную колею. До моего чувствительного слуха долетели тихие, с мурлычущими нотками, голоса близнецов. Энда кто бы знал, что, наконец, вернувшись к привычному облику, а после еще и вошедшие в мой рот они окончательно из шутников с довольно-таки специфическими шутками, превратятся в ловеласов столько усилившимся даром изобретательства. А надо признать, что парни после 2,5 месяцев в женском облике сильно похорошели, что вновь заставило меня задуматься, чем именно вызваны такие преображения. Женскими гормонами в теле, или же постоянным штормом собственной магии, запертой внутри физической оболочки, хотя, скорее всего, ответ где-то посредине. Тот же Малфой и Поттер, хоть и провели на порядок меньше времени, подряд, в женских обликах, тоже не намного хуже выглядели. Хотя да, слизеринский принц, даже сейчас, больше напоминал принцессу. По крайней мере, волосы до лопаток, что скрывали окончательно заострившиеся, но не вытянувшиеся уши, так и ставший чуть выше голос, который что-то не спешил ломаться, как бы намекали, что стабильное проведение процедуры раз в полгода ничем не хуже интенсивной нагрузки за один раз. Но пока вернемся к близнецам. Те, как я уже говорил, мало того, что похорошели внешне, так еще и на полную катушку использовали в прямом смысле звериный магнетизм, одаривая стоящих рядом дам легкими феромонами. Хотя делали они это скорее рефлекторно, чем осознанно. От размышлений меня отвлекли удивленные возгласы. Подняв голову к небу, я смог полюбоваться на заходящую на посадку карету, запряженную десятком пегасов, и лишь усилием воли смог сдержать кислую мину. То, как мотала карету из стороны в сторону, больше напоминало интенсивный курс подготовки молодого космонавта, чем порядочное транспортное средство. А уж когда из этого чуда, от слова «чудовище», изволили выйти 2 десятка француженок в своих легких шелковых нарядах нежно-голубого цвета, что отменно контрастировало с зеленоватым оттенком лиц всех их без исключения, я уже откровенно ухмыльнулся. Интересно, это общая болезнь всех магов, не думать о последствиях, или этим страдают только европейские маги, думал я, одновременно плетя заклинание обогрева, причем накрывая не только стоящих рядом со мной девушек, но и всех находящихся поблизости с барсуками француженок. Выглядеть галантным кавалером никогда не помешает. Седрик, являющийся неофициальным лидером нашего факультета, на мои телодвижения лишь хмыкнул, после чего малозаметным взмахом палочки добавил в плетение еще чуточку сил. Поле резко увеличилось, накрыв тем самым еще и часть слизеринцев. И судя по благосклонным взглядам новоприбывших, прогиб был засчитан. Хотя я столкнулся взглядом с блондинкой выше меня на полголовы и очень изящного телосложения, моя лисья суть тут же вскинулась, почуяв что-то интересное и аппетитное. Кажется, мне очень хочется попробовать эту магическую курочку, в простонародье известную как вейла, на вкус. И я даже не могу толком сказать, или это чисто сексуальное влечение, или же реально гастрономический интерес. Но это не помешало мне улыбнуться своей фирменной улыбкой. Предпринять что-то еще мне не дала забурлившая в озере вода и вынырнувшая из ее пучин корабль. «Каравелла», — автоматически отметил я, рассматривая корабль того же класса, что и черная жемчужина из известного фильма, что сейчас причаливал к трансфигурированному из лежащего на берегу хлама причалу. «МакГонагалл», как всегда, смогла показать мастер-класс по своему предмету. «Хаэм», взгляд в сторону Поттера. Парень абсолютно игнорировал окружающую обстановку, взглядом прикипев к транспорту дурмстронговцев. Ох, как бы капитан Поттер не посчитал себя и в самом деле пиратом, а то еще экспроприирует корабль на нужды магической Англии в своем лице. Поскорее бы Хэллоуин и вердикт Кубка Огня, после него можно и память парню возвращать. Раньше, к сожалению, никак, не с его отсутствующим актерским талантом разыгрывать ярость или истерику. Да и Дамблдор должен хоть немного успокоиться. Все-таки для ДДД это была сильная оплеуха, уведенный из-под носа избранный, а потом возвращенный со стертой памятью и отсутствием крестража в башке. А то, что он это определил, я нисколько не сомневался. Пока я посматривал в сторону Поттера, то ощутил ответный взгляд. «Хаэм, Гринджер». Девушка тяжелым взглядом сверлила меня практически не мигая. «Может, ее с Дурслем-младшим познакомить? А что, папаня у него ведь дрелями торгует. Замечательная парочка выйдет, но поговорить стоит однозначно. Все-таки, все лето девушка провела в неведении, да еще и связанная магическими клятвами, не способная по благому умыслу настучать на меня хоть кому-то. А что поделаешь? Эмоции, если ты не хороший отклюмент, не подделаешь. А наш дрожайший, чтоб его на дрожащие острова забросило, директор, тот еще мозголом. Как в прямом смысле, так и в любви к забалтыванию противников и союзников до состояния нестояния. Пов Драко Малфой, то же самое время, Мордрит и Моргана. Да что со мной такое происходит? Эмоции в последнее время просто зашкаливают. Был бы сейчас девчонкой, подумал бы, что приближаются те самые дни. Раздражение вызывало практически любая мелочь. Предки, да я чуть отца не проклял, когда тот заикнулся о том, что следующим летом мне на выбор предоставит кандидаток для обручения. Помотав головой, я уставился себе под ноги, так было самую чуточку легче находиться в толпе школьников, и приличия, чтоб их, не позволяют мне просто развернуться и уйти в гостиную. Свои же не поймут. Эх, как же хочется уйти куда-нибудь, где нет людей, всего этого шума, гамма и проклятых подземелий. ГРР бесит, как же все это бесит. Подземелья с вечной сыростью, колючие взгляды учеников других факультетов. Будто слизеринцы все сплошь чернокнижники, тупые, необразованные плебеи. Впрочем, свои тоже не лучше болота, как в прямом смысле, так и в переносном. Я уже успел тысячу раз проклясть свое пробуждающееся наследие. Из-за него я начал чувствовать жизни окружающих. И если сначала это казалось полезным приобретением, то сейчас, когда к этому ощущению прибавился еще и привкус их магии, те проклятые чудовища, что назвались крушителями баланса, знали, о чем говорили. Чистокровные маги действительно вырождаются от близкородственных браков. Магия практически всех на нашем факультете имеет привкус тины, болота грязи и разложения. Да и моя, хоть и оказалась несколько чище, но все равно по сравнению даже с маглокровками, что огромное болото в сравнении с кристально чистым, но слабеньким ручейком. Пир в честь прибытия гостей я провел, как в тумане, раздражение продолжало волнами накатывать на меня, поэтому мне больших усилий стоило дождаться отбоя. Как же хорошо, что мы живем каждый в отдельной комнате, иначе пришлось бы еще возиться с накладыванием дополнительных чар, чтобы соседи по комнатам не проснулись в ненужный момент. Вскоре со дна сундука была извлечена небольшая коробка, естественно, с расширенным пространством. Достав из нее все необходимое, я принялся переодеваться. Лишь благодаря действующим чарам подгонки одежда была мне впору, да и то очень туго облегало тело. Но что поделаешь, это был лучший из доступных вариантов. А то, что это фактически был женский комплект, сейчас было даже на пользу. После легкого макияжа и еще пары ухищрений в юной седе никто не узнает наследника рода Малфой. В последний раз проверив, ничего не звенит и не брицает, я накинул на себя чары хамелеона и, наконец, покинул спальню. Выбраться наружу, зная тайные ходы подземелий, не составило особого труда, а потому вскоре я был у запретного леса. Постояв пару мгновений на его опушке, стараясь нащупать нити, позволяющие связаться с его сущностью, я медленно шагнул под его сень. Тропы с большой неохотой и некоторым недоверием все-таки открылись мне, позволяя постепенно погружаться все глубже и глубже. Только дойдя до границы темнолесья, я, наконец, ощутил, что меня начало отпускать преследующее целый день раздражение. Практически вывалившись с троп на траву небольшой полянки, я растянулся на ней, раскинув руки в стороны и бездумно уставившись в небеса. Было просто чудесно вот так смотреть на звезды. Сколько я так пролежал, не знаю. Двигаться я начал лишь тогда, когда заметно продрог. Все-таки на улице не август, а начало октября. Но стоило мне начать вставать, как я встретился с двумя парами глаз цвета расплавленного золота. На краю поляны сидело два очень крупных лиса, слишком крупных для любой простой разновидности. Я напрягся, злить магических зверей себе дороже, особенно если ты случайно оказался на их территории. Я это хорошо прочувствовал на собственной шкуре в прошлом году слишком близко, как по мне, пообщавшись с рогом единорога. Тем временем лисы, не сводя с меня взгляда, окончательно вышли из тени деревьев, позволяя лунному свету их осветить. Мелькнувшая глупая мысль, что это Редлис со своим фамильяром, исчезла так же быстро, как и появилась. Оба лиса имели по три хвоста, а у одного из них еще имелись и атрибуты в виде пары браслетов на передних лапах, что говорило о большом возрасте этих во всех смыслах сказочных существ. Произошедшее дальше заняло считанные мгновения. Причем я, завороженный рассматриванием зверей, среагировал постфактум. Просто в одно мгновение кицуны без атрибутов, превратившись в смазанное от скорости пылающее пятно, скрылся из виду. Что же до его старшего товарища, то он, припав на передние лапы и ощерившись, вдруг сконцентрировал перед своей мордой маленький сияющий шар, что так же быстро лопнув, превратился в ослепительный луч, прошедший совсем близко с моей головой. Раздавшийся вслед за этим визг и стрекот позади меня, перемежаемый треском ломаемых хитиновых конечностей и рыком разозленного зверя, наконец заставили меня действовать. Вскочив на ноги и оглянувшись, я увидел тройку крупных акромантулов, причем один уже лежал кверху брюхом и сильно дымился, другой пытался отползти в сторону. Учитывая же, что целых конечностей у него осталось всего три, это было проблематично. Третий же сейчас теснил того самого исчезнувшего кицуны вглубь леса. Не соображая, что делаю, я вскинул палочку. Два слова, что еще совсем недавно мне казались самыми ужасными в мире, легко слетели с моих губ, озарив полянку зеленой вспышкой. Почуявший неладное паук в последний момент попытался отпрыгнуть с траектории заклинания, но то хоть и было медленным, но не настолько, чтобы не настичь столь близкую мишень. Хитинистая тварь беззвучно растянулась на траве. От осознания произошедшей скоротечной стычки я просто плюхнулся на пятую точку. Меня трясло. Знаешь, обратился я к подошедшему кицуне, а ведь это заклинание никогда мне не давалось. Не было у меня до этого столь искреннего желания кого-то убить. Вместо ответа лис, усевшись совсем рядом со мной, как-то иронично фыркнул. Впрочем, возможно, что действительно иронично, кицуны до этого момента я считал утраченной сказкой, мол, были такие, но потом куда-то все исчезли. Хлоп, мне на макушку упал толстый, очень пушистый и длинный хвост зверя, после чего меня начали им гладить по голове. Не сдержавшись, я несколько нервно хихикнул. Все-таки ситуация та еще, наследник рода Малфой, нарядившись, как дивная дева, сидит посреди поляны в магическом лесу и его по голове хвостом гладит ожившая сказка. Просидели мы так, пока небо не начало светать, и признаюсь честно, уходить не хотелось до жути. Йенпов, ну вот честно, эти Малфаи все какие-то с прибабахом. Вот и этот достойный потомок своего рода не нашел ничего лучше, чем переться ночью в запретный лес, при его-то пока еще с боящим наследии. Хорошо хоть у меня самого привычка вечером гулять по лесу, заодно проверяя, как там мои закладки с кристаллами, хорошо ли растут и не нашел ли их Хагрид. Но акромантулов я не ожидал. Это да, максимум рассчитывал на кентавров. Кстати, надо бы попробовать поискать какие-нибудь чары для своих хвостов. Или если не выйдет найти, то совместить чары анимации и чары ухода за волосами, а то отсутствие нормальных конечностей, которыми можно что-то ухватить в зверином облике, меня удручает. Глава 56. Итак, берем сироту, у которого родители героически погибли, спасая огромную толпу неблагодарных скотов, почему-то зовущихся людьми. Помещаем его в очень неблагоприятную среду, чтобы он закалился. можно даже с побоями, чтобы на боль он не обращал большого внимания, и оставляем лет до 10-12 мариноваться в этой закваске. Еще можно ограничить разум, чтобы своим умом он не смущал окружающих, да и управлять им тогда проще. Для эпичности картины делаем парня носителем частички какого-нибудь великого, минимум мирового масштаба, зла, но главное не очень большую, седьмой или, скажем, девятой части вполне достаточно. Во главе основного места пребывания героя ставим доброго дедушку, который, собственно, и организовал всю эту ситуацию. Но так как дедушка по отношению к маленькому отродью, каковым его считают окружающие, добр, то малыш чуть ли в рот к нему заглядывает. «Жуть какая!» – покачала головой Жанет, сидящая справа от меня, умудрившись незаметно оттеснить Ханну, чтобы лучше слушать мой рассказ. «Ха! Дальше еще веселей! Даем малышу великую миссию, чтобы он почувствовал себя героем, а также в нагрузку двоих товарищей, Зубрилку, который мало что светит, а также потомка древнего рода, но при этом морального урода». «О!» – прям стихами заговорил. «А дальше что?» Подались благодарные слушатели вперед. Ну, логично, что даем нашему герою время для отращивания зубок. Небольших, но острых. Можно научить парочке особо опасных приемов. Штуки 3-5 хватит за глаза. Еще можно добавить тихоню сталкершу в виде влюбленной в него комической разгрузки. Сталкершу, это как, ну, ХМ, ходит по пятам, но на приличном расстоянии. Чуть что, либо избегает своего возлюбленного, либо стратегически падает в обморок. Хи-хи. Полностью согласен. В реальности таких нет, к сожалению. Ну, Рональд. Ладно-ладно, замахал я руками на состроивших жалобные мины девушек. Дальше все это мы разбавляем эпичным и пафосным махачем, иначе это выйдет дамский роман, а героя уже вскоре придется наряжать в девичье платье, подгузник и выдавать леденец на палочке. Так вот, дальше по сценарию у нас идет очередная встряска героя и одновременно эмоциональная привязка, даем ему пообщаться с крестным, но недолго, чтобы парень не перенасытился общением. Кстати, крестный, для накала страстей, не иначе, до конца истории не доживает. У-у-у, в один голос завыли девочки, сидящие с другого конца стола парни лишь рассмеялись, они хоть и были возмущены тем, что все француженки сейчас слушали меня, но, с другой стороны, им импонировало, что именно Пуффендуец оказался в центре внимания, а то, что это было женское внимание, и подавно. Мужская солидарность порою бывает еще более парадоксальной, нежели логика отдельных дам при изучении вопроса пространственно-временных парадоксов. Пофф Альбус Дамблдор, подавившийся любимыми блинчиками с медом, он знает, именно эта истеричная мысль набатом билась у меня в голове, стоило мне прислушаться к тому, что именно юный Ридлис рассказывал окружившим его девушкам. К сожалению, видеть иллюзии, что одновременно творил парень, было невозможно из-за тех же девушек. Первым порывом было выпотрошить мозги парня, а после его по-тихому прикопать. Но эту идею все-таки, с некоторым трудом, удалось подавить. А по мере того, как он рассказывал, все больше зрело желание плюнуть на все и просто ударить по столу пуффендуэтским пламенем. Останавливало меня лишь одно – после подобного в темные лорды запишут уже меня. О, Мыкита, нагулялся, иди сюда, нужна твоя помощь, дамы, ну и господа заодно, прошу любить и жаловать, великое зло. Вновь ничего не видно, только восхищенные, пополам с испуганными, вскриками. Да что же он там показывает, неужели крестраж нашел, где, и, главное, какой? Я уже начал было привставать, чтобы было лучше видно, а заодно получая больший простор для маневра. «А как звать героя?» – послышался голос очередной француженки. «На меня будто петрификус наложили. Это конец. А, это дай Мерлин памяти». Я напрягся, незаметно доставая из рукава палочку. Вспомнил. «Наруто. Наруто Узумаки. Чего? Это еще кто?» Я обессиленно падаю обратно в кресло. «Мерлин. Я что, чуть не убил толпу учеников за одно только подозрение?» «Йенгпов. Господа, позвольте полюбопытствовать. А чем вы тут так бурно беседуете?» Надо мной раздался глубокий женский голос. Задрав голову, я столкнулся взглядом. Ага, фиг вам. С такими подушками безопасности на пути с моего положения фиг взглядом встретишься с обладательницей такого достояния. Видите ли, мадам Максим, улыбаюсь, кое-как вывернувшись из тисков зажавших меня с двух сторон девушек. В конце лета мне довелось побывать в Японии. И там я на ХМ-ярмарке познакомился с одним молодым, начинающим мангакой. Парень хорошо рисовал, чем и привлек мое внимание. Мы разговорились. Ну и как результат, он рассказал мне историю, что разрабатывает для своего будущего произведения. А это, дама ткнула в Мэкиту, что сейчас, находясь под иллюзией, изображал Кьюби. А это, та самая частица, что должна быть помещена в героя его произведения, только размером с Хогвартс и способная плеваться заклинаниями, по мощности сравнимыми с теми, которыми, в свое время, сравняли с землей Содом и Гоморру. Японцы, как всегда, склонны к преувеличению, покачала дама головой. С этим не поспоришь, согласно киваю, краем глаза отмечая состояние Дамблдора. Как я и думал, ДДД мой рассказ задел за живое. Но что самое забавное, я ни одним словом не соврал, так как действительно познакомился с Кисимото, пока был в Японии. Заодно сделал ему одну малюсенькую закладку на будущее, показать лицо Какаши в последней части открытым без всякой цензуры. Но эта провокация имела под собой более прагматичную цель, а именно, проверка. И, к сожалению, ее результаты меня не радуют. Но зато теперь хоть понятно, в каком именно направлении стоит работать. А еще меня позабавила реакция Малфоя. Парень во все глаза пялился на мини-версию Кьюби в исполнении Мэкиты. Думаю, в ближайшее время он, как минимум, подойдет с вопросами по поводу повадок Кицуны. Пов Гермионы Гринджер. Что, чтоб вас, происходит? Сначала то нападение дементоров в конце прошлого года, и последовавший за ним разговор с такими откровениями, от которых до сих пор порою хочется на стену лезть. Потом, как будто этого мало, исчезновение Поттера в начале лета с жуткой шумихой. Причем об этом даже в пророке напечатали, с фотографиями. Да я, когда увидела, как Делориан с довольно-таки специфическим обвесом исчезает во вспышке, сначала подумала, что колдографы просто сняли этот эпизод из фильма. Но нет, это были воспоминания очевидцев. Уж очень специфически смотрелись бы на экране разлетающиеся во все стороны зубы, судя по всему, кузена Гарри. Попытка связаться хоть с кем-то из участников всех этих событий ничего не дала. Ну, точнее, я списалась с Невиллом, но толку-то, если нас обоих связывали клятвы, которые просто не давали хоть косвенно поинтересоваться друг у друга наличием хоть какой-то информации, а под конец лета еще и посылка от Рона. Теперь я понимаю, кто именно подарил мне дракона расческу перед вторым курсом. По крайней мере, браслет, что он мне прислал, выглядел как китайский дракон и по характеру был очень похож на предыдущий подарок, только в отличие от первого, что занимался моими волосами, этот, стоило мне провести больше 2 часов за книжкой, начинал кусаться, щипаться и царапаться, а стоило наставить на него палочку, как отобрал и проглотил ее, и лишь самый кончик рукояти время от времени показывался наружу. И что самое обидное, я даже особо возмущаться не могла. Толку-то, да и обнаруженный на следующий день в почтовом ящике конверт с оплаченными уроками танцев в одной из самых дорогих школ города как бы намекал на то, что спокойно дома мне посидеть не дадут. Палочку я получила лишь 1 сентября, когда выплюнувший ее браслет спокойно слез с моей руки и, улегшись на столик в купе, притворился простым, пускай и магическим, украшением. Дальнейший осмотр показал, что своих свойств он не потерял, но по характеру стал намного дружелюбней. По крайней мере, теперь кусается только после 4 часов неотрывного чтения. Да и как кобура для палочки он оказался очень удобным. Но это не значит, что я не вытрясу из Редлиса душу, если тот не ответит на мои вопросы. Йенгпов, Гринджер я почуял еще до того, как зашел за поворот и оказался на прицеле ее палочки. И, флегматично интересуюсь, ты мне все расскажешь. Сейчас же, девушку трясло от ярости. Даже удивительно, что она продержалась этот месяц и до сих пор не устроила мне темную. Только вот зря она подошла настолько близко. Делаю небольшой шаг вперед, не обращая внимания на ее палочку и обняв за талию, быстро впиваюсь в ее губы жестким поцелуем. Девушка машет руками, возмущенно мычит, но я просто перехватываю ее руки и резким движением свожу их у нее за спиной. Браслет, что она все еще носила, тут же ожил и обвил оба запястья, тем самым превратившись в вычурные наручники. Творение никогда не подведет своего создателя, а все артефакты, что я изготавливаю, имеют минимум двойное назначение. «Пусти», — тихо шепчет поумеревшая пыл Гермиона. В ответ я лишь хмыкаю и отстраняюсь. Признаться честно, такой, присмиревший и молчаливый, она мне нравится больше. «Ладно, пойдем, расскажу тебе пару занятных историй», и, развернувшись, неспешно направляюсь в сторону выручай комнаты, до которой так было недалеко. Эй, сними это с меня немедленно. Девушка от возмущения топнула ножкой. Не оборачиваясь, кидаю ей. Нет, побудешь так, а продолжишь шуметь. Наложу силенце, хотя нет, лучше вставлю кляп. 5 минут спустя. Садись, киваю девушке на одно из кресел. Сейчас выручай, комната выглядит как небольшая, но очень уютная гостиная в постельных тонах. Сними с меня уже, наконец, эту пакость. Гринджер продолжает стоять, сейчас нависая надо мной, учитывая, что руками она не может пользоваться. Знаешь, пожелаю я сейчас, и у тебя бы просто не было выбора, как сесть туда, куда я захочу. Хоть ко мне на колени, хоть просто встать на колени. Гринджер, ты хоть иногда включай мозги, что ли? Что? Об этом я и говорю. Любая нормальная девушка на твоем месте сейчас бы, дрожа, как осиновый лист, слезно умоляла освободить ее, или уже бы бежала к преподавателям. Ты же уникум, скованная, а все равно идешь за своим пленителем неизвестно куда, при этом еще и пытаешься качать права. А вдруг тут тебя ждала спальня с комплектом кандалов, подавляющих магию и волю, но ты не, ничто, ехидно интересуюсь, после чего уже тяжелым взглядом смотрю на сжавшуюся девушку. Гермиона, я не насильник, но и видеть мага в юбке мне не очень приятно. К твоему сведению, женщин, обладающих даром, не просто так называют ведьмами. Женщина одаренная сильно отличается от такого же мужчины. Сам подход к магии у нас разный. Если для мужчины в обычной ситуации взаимодействие с магией требует больше логики и обстоятельности, то для женщины это порывы эмоций. Страсть, ярость, ненависть, возбуждение, страх и отчаяние. Все, что может быть ярким и сильнее разжечь пламя собственного дара. Одежда и внешний вид, кстати, играют в этом деле немаловажную роль. Да какая сейчас разница, как я выгляжу или что ношу? Заорала девушка, подпрыгнув от переполняющих ее эмоций. Ты поцеловал меня, а потом сковал. А теперь ведешь какие-то философские диспуты. Сними с меня эту пакость немедленно. Пока она орала и яростно дергалась в только усиливших хватку наручниках, она сильно раскраснелась и вообще стала выглядеть на порядке лучше. Нет, не то слово, ярче. Именно так, она стала ярче. Вскочив, я схватил ее за плечи и резко развернул лицом к только что наколдованному зеркалу, заставляя встретиться с собственным шальным взглядом. Девушка оцепенела, будто увидела Василиска. «Вот это ты настоящая!» Тихо шепчу ей на ушко. Именно такой должна быть настоящая ведьма. Чувствуешь, как пылает твое ядро? Ведь это чуть ли не впервые ты так ярко проявляешь эмоции. Я? Что? Как это возможно? Скажи, тебе понравилось ходить на уроки танца, двигаться в бешеном ритме и находиться в крепких, надежных объятиях своего партнера? Причем тут это, Гринджер? Гермиона, скажи, кем считают тебя окружающие? Заучкой? Тихо шепчет она. Задавакой, да, а кем считаешь себя ты? Я, девушка то и дело раскрывала рот, но так и не могла ничего связного сказать, после чего опустила голову и тихо заплакала. Я довольно кивнул, первый этап пройден. Девушка собиралась устроить мне допрос с пристрастием, но в конечном итоге моральную трепку задали уже ей. Впрочем, за последние годы, пережив столько разного и время от времени получая с моей стороны очередную ломку сознания, как в мелочах, так и в несколько больших масштабах, ее внутренние устои хорошенько расшатались, и теперь главное, помочь ей преодолеть их остатки самостоятельно, а не сломать вместо нее, иначе я хоть и добьюсь своей цели, но вот получить подобие поведения Беллы в отношении Волди мне неохота, потому что это даже хуже, чем рабство. Моя же конечная цель – создать из этого мага в юбке настоящую ведьму, мою ведьму. Глава 57. Взгляд со стороны. Большой зал. Цокот тонких высоких шпилек звонко разносился по большому залу, в котором стояла мертвая тишина. Если сами ученики школы пребывали в перманентном шоке, то гости недоумевали из-за наступившей тишины. Но это не мешало головам всех учеников школы неотрывно двигаться вслед стройной фигурке, а глаза мужского коллектива прямо-таки пожирали грудь девушки, что была скрыта лишь тонкой, полупрозрачной блузкой да белоснежным кружевным лифчиком. Скромное декольте на этом фоне смотрелось как натуральная насмешка. Бедра плавно двигались в такт шагам, выразительно подчеркнутые узким корсетом, больше похожим на очень широкий пояс. Пышная грива волос, стянутая в не менее пышную косу, которая грозилась вот-вот расплестись, мерно хлопала свою хозяйку по спине и самим кончиком, с огромным шелковым голубым бантом на нем, по упругой попке в струящейся юбке до колен. «Привет, ребята!» Девушка невероятно грациозным движением села на свое место, отчего сидящие рядом парни синхронно сглотнули, а девушки тихо зашипели. Гермиона!» Поттер выпучил глаза на давно знакомую девушку, которая, как оказалось, способна преподнести очередной сюрприз. Да еще и такой. «Да, Гарри!» Известнейшая зубрилка Хогвартса ласково улыбнулась парню, демонстрируя при этом белоснежные ровные зубки. Со стороны слизеринского стола раздались мерные удары. Малфой в исступлении стучался лбом о столешницу. Впрочем, сам виноват. Вот кто мешал ему просто подойти и спросить то, что хотел у Ридлиса. Так нет, он попытался подловить того, когда неугомонный барсук с лисьей душой окажется в одиночестве. И вновь облом. Как оказалось, тот занимался муштрой Гринджер, прививая ей манеры и женственность. Ей-то, не удержавшись, драконоговорил много чего, в конце заявив, что ничего путного из гриффиндорской заучки не выйдет. Учитывая его опыт муштры, который он подвергался со стороны матери, в очередной раз оказавшись в роли девушки, он считал, что знает, о чем говорит. В ответ же на эти заявления Ридлис, улыбнувшись так, что на мгновение стал очень похож на символ зеленого факультета, предложил пари. «Вот он, мой шанс», забилась в мозгу Малфоя мысль по поводу того, чтобы узнать все, что ему нужно и при этом сохранить это в тайне. Как результат, через 20 минут был скреплен магический договор на оказание услуги победителю побежденным, если та не будет идти во вред роду проигравшего, сроку, до Хэллоуина, то есть меньше месяца. И вот сейчас Малфой мог в полной мере насладиться крахом своего не до конца продуманного плана. Что самое неприятное, до конечного срока оставалось еще 5 дней. Пов драко Малфой, кажется, это входит у меня в привычку, сбегать ночью из замка и бродить по запретному лесу в облике дочери дивного народа. Вот и сейчас я шел по зыбкой тропе, медленно, но уверенно подбираясь к темнолесью. Не знаю, зачем я сюда иду, в надежде вновь встретить тех удивительных лис, или просто забыться и отрешиться от суеты внешнего мира. Иногда все эти условности, обязанности и правила сводят меня с ума. Слишком погрузившись в себя, я неудачно сделал шаг и понял, что больше не нахожусь на тропе. Под каблуком гулко треснула ветка, и от этого звука у меня по спине промаршировали муравьи размером с мышей. Оглядевшись, я позволил себе облегченно вздохнуть. Судя по всему, мое умение чувствовать тропы все еще далеко от идеального. Иначе как объяснить то, что идя в сторону темнолесья, я умудрился оказаться с другой стороны озера, почти у самих ворот, ведущих на территорию школы. В следующее мгновение я подскочил на месте, и не знаю, как смог сдержать испуганный вопль. Все-таки, когда тебя хлопают рукой по спине посреди ночи, да еще и в лесу в общем, есть большой шанс на то, что штаны пришлось бы стирать тут же, в озере. Лишь оказавшись в метрах 20, я обернулся, чтобы взглянуть на неизвестного. Да так и замер, когда понял, что это был тот самый кицуне. Сейчас он был один и, сидя у дороги, с интересом смотрел на меня. При этом, я готов поклясться, он смеялся. Привет, только и смог я выдать, во все глаза смотря на живую сказку, которая решила в очередной раз почтить меня своим присутствием. В ответ один из хвостов кицуны поднялся вверх, и его кончик, приняв форму руки, помахал мне в ответ. Я так и сел, где стоял. Кицуны, улыбнувшись, а по-другому я выражение его морды описать не могу, подошел ко мне и положил свой хвост, который обзавелся пальцами, мне на макушку и начал неспешно гладить. Это было знакомо и успокаивающе. Час спустя. Поляна в Светлолесье. Ну вот как он умудрился сделать с этой Гринджер такое? Да на нее, кажется, даже угрюмо проснулись остатки мужчины, если, конечно, ему его раньше не оторвало в одной из стычек. Я сидел на небольшом валуне и рассказывал живой сказке обо всем подряд. Тот слушал очень внимательно и время от времени то фыркал, то скалился, изображая улыбку или даже ухмылку, в эти моменты очень напоминая Ридлиса. Все больше разгораясь, я вскочил на ноги и, заметавшись из стороны в сторону, продолжал говорить. Я не понимаю, она выглядела даже красивее этой полувилы. Движение, мимика да даже запах, и тот был другим. Ее будто подменили, хотя я точно знаю, что это не так. Мордридов договор тому подтверждение. Я дернул рукой, на мгновение призывая полупрозрачную золотистую ленту, символ того, что условия были соблюдены и теперь на мне оговоренный долг. Я резко сел на камень, устало вздохнул. Знаешь, это даже как-то обидно. Меня мама, начиная с первого курса, к Каждые каникулы учат тому, как должна вести себя леди. Весь этот этикет, что можно, а что нельзя. Мода, одежда, прически и косметика. Тьма предвечная, да я хоть сейчас могу давать мастер-классы по этой тематике. Более того, взгляни на меня, мне достаточно минимум косметики и подходящий наряд, чтобы меня спутали с девушкой. Причем далеко не дурнушкой. Но вот как у нее получилось выглядеть настолько ярко. Йенгпов, развалившись на камне, я с любопытством наблюдал за разоряющимся Малфоем. Парня прямо-таки трясло. То он вскакивал и начинал носиться по поляне, яростно жестикулируя, то усаживался возле меня и, уткнувшись в собственные колени носом, начинал мерно бубнить. Вот и сейчас, в очередной раз вскочив, он заметался по поляне, при этом экспрессивно что-то рассказывая о летнем посещении какого-то бала вместе с матерью в облике Дианы, после чего парой взмахов палочки превратил свой костюм эльфийки Рейнджера в тяжелое бальное платье, а еще одним взмахом, землю под ногами в мраморный пол. Очередной взмах, и над поляной зазвучала мелодия вальса. Вот и пройден последний рубеж, мысленно хмыкаю, наблюдая, как стройная фигура плавно движется по наколдованному танцполу. Причем я имею в виду не ту легкость, с какой Малфой-младший превратил свою одежду в ярко выраженную женскую, а кое-что более глубинное. Все-таки в бытности кицуны есть свои плюсы. Если раньше, когда я был фактически тотемным анимагом-оборотнем, мои чувства были очень усилены, то сейчас они вышли на совершенно иной уровень. Так, например, теперь я мог унюхать не только запахи, но и саму магию. Пускай пока еще слабо, но и этого было достаточно, чтобы понять, энергетика драка перестраивается. И пускай в большей части это было пробуждающееся наследие, но вот некоторые оттенки магического запаха говорили о кое-чем еще. Когда я только начинал все эти шутки с его переодеванием, а потом и перевоплощением, рассчитывал только на то, что парень станет спокойнее и научится думать головой, или хотя бы следить за языком. Позже он стал невольной морской свинкой, на которой я проверял пробуждение настолько давнего наследия. Прекрати я сейчас все это, и парень, возможно, сможет со временем вернуться к простой жизни. Максимум, обзаведясь парочкой необычных сексуальных фантазий и пристрастий. Что, кстати, для крепкой семьи и отношений с женой не так уж и плохо, как говорят семейные психологи. Но я этого не сделаю. Почему? А потому что запах. От него исходит запах девушки. Причем не от одежды, а именно от него. И это его собственный, а не чей-то другой, так как чувства кицуны прямо говорят, что драка еще не целованный мальчик. Хотя да, одежда, в которую он сейчас одет, тоже имеет кое-какое отношение к теперешней ситуации. Как я говорил раньше об этом Гринджер, а потом ей это втолковывала нимфа. Одежда для обладающего даром столь же важна, как и прочие атрибуты вроде той же палочки. Поэтому не может быть сильного мага в юбке или ведьмы в штанах. Проще говоря, для обоих полов есть соответствующий дресс-код. Хотя, чтобы убедить все ту же Гермиону, пришлось пойти на откровенно жестокие действия. Гринджер пришлось сначала усыпить, потом позвать нимфу через исчезательный шкаф и отдать девушку ей на растерзание. А получившуюся через 2 часа куколку в наряде девочки-волшебницы, к тому же связанную по всем правилам шибари метрами розовых лент, напоить жуткой смесью из магических и магловских феромонов и стимуляторов определенного толка, после чего оставить дозревать на шикарной кровати с балдахином и шелковым постельным бельем. Где-то после 9-го оргазма бывшей зубрилки в сиях Хогвартс удалось скостовать бесполочковое заклинание, которым она сожгла, наконец, связывающие ее ленты. И это было именно заклинание, а не стихийный выброс. Все-таки малый ритуальный зал, который предоставила выручая комната вместе с кроватью, штука многофункциональная, и потому погасить именно выброс проблемой вообще не было. Еще несколько таких уроков со сменой нарядов, и девушка смогла ощутить в полной мере, насколько же сильно меняется ее энергетика. Дальше оставалось только указывать ей нужное направление. И, как я говорил, это было жестко и достаточно унизительно для обучаемой. Зато она вышла из режима зубрилки и наконец вспомнила, что является, кроме всего прочего, еще и девушкой. А дальше ее муштрой занялась нимфа, которой было откровенно скучно в лесу, пускай теперь с дядюшкой и лордом Томом. Но к чему это я веду? Все дело в том, что сейчас драка, просто переодеваясь, умудряется очень сильно и почти мгновенно перестраивать свою энергетику, при этом почти не проседая в магической силе. Возможно, этому способствуют спящие способности метаморфа, доставшиеся ему от матери, но из-за тяжести родовых проклятий так и не пробудившиеся. Хотя, для той же нимфы сменить пол на энергетическом плане невозможно, ее энергетика, даже если она выглядит как брат-близнец Шварценеггера, ярко выражена женская. Но, как бы там ни было, факт остается фактом. Надев женское, в магическом плане драка ощущается как девушка. Даже поведение у него заметно меняется. Потому я собираюсь воплотить один очень безумный план в реальность, а ближайшие события и в особенности победа в пари с магической клятвой мне в этом очень помогут, а заодно позволит заполучить в свои должники один из старейших родов с внушительной родословной и еще большим состоянием. По Флёр де Лакур, Англия – это самое безумное место, в каком мне доводилось побывать, начиная с чемпионата по квиддичу и заканчивая местной школой волшебства. Если на чемпионате все было более-менее нормально, только группа некромантов избила до полусмерти местных чистокровных, хотя по логике вещей должна была к ним присоединиться, то вот школа. Да уж, Хогвартс и без того имеет неоднозначную славу у европейских магов из-за нынешнего директора, но то, что происходит сейчас, это просто ужас. Кровь веял во мне чуть ли не во весь голос, истерично вопит, требуя, если не сбежать отсюда куда подальше, то хотя бы быть начеку. Еще и странные аномалии, десятки которых я ощущаю по всей прилегающей к школе территории, заставляют передергивать плечами. Хотя самое поразительное, это молодой чистокровный Фейри, что спокойно учится среди простых магиков и не обращает на окружающих никакого внимания. Хотя любой другой представитель любой из древних рас на его месте за некоторые вещи просто убил бы не задумываясь, и остался бы в своем праве. Уж кому, как не мне, знать, даже моя полукровность снимает с меня большую часть запретов, накладываемых на простых магов законами. Ведь против инстинктов, которые являются твоей сущностью, частью воплощенной в тебе магии, просто не пойдешь, и все разумные это понимают, а те, кто не хочет понимать, долго не живут. Вот и сейчас я ощущаю, что рыжеволосый Фейри находится совсем недалеко от нашей кареты, и при этом никак не скрывает свое присутствие. Более того, даже эмоции, хоть и слабо, но можно уловить. Только гиблое это дело, попытаться эти самые эмоции расшифровать. Ведь как можно понять дикую, всепожирающую ярость, при этом смешанную с весельем и благодушием, мне даже страшно представить, насколько надо быть безумным, или, в нашем случае, иметь отличный от большинства разум, чтобы испытывать такую гамму чувств одновременно и не превратить все вокруг в кровавое месиво, залитое пламенем. Передернув плечами от слишком яркой картинки, так и стоящей перед глазами, я предпочла перебраться в нашу гостиную в карете. Все-таки, здесь всегда кто-то досидит допоздна. Вот и сейчас несколько сокурсниц, устроившись на пушистом ковре перед камином, обсуждают директора местной школы и его странные наряды и не менее странную привычку вплетать в бороду парочку колокольчиков. Я так и замерла, будто Фейри оказался прямо позади меня. Мне вспомнилась старая сказка о коте, которому мыши нацепили колокольчик на шею, чтобы тот не подкрался незаметно. Аналогия была слишком явной, чтобы ее не понять. И сейчас я, сидя в глубоком кресле с ногами и не мигая смотря на пламя в камине, неистово молюсь всем высшим силам скопом, чтобы не потерять ощущение присутствия этого безумного Фейри, потому, что если оно вдруг исчезнет, это будет означать лишь одно – он вышел на охоту. Ведь жертва не должна заметить хищника до последнего момента, пока не станет слишком поздно. Йенгпов, глава 58. После долгих раздумий, тщательного анализа и еще более внимательного изучения всего и вся по интересующей тематике, я, подбросив монетку, решил, что, Ридлис, ты куда, тебя же черта не пропу. Сложенный в виде журавлика лист пергамента исчез в пламени кубка. Стит, закончил удивленный Дитгари, во все глаза, как, впрочем, и все присутствующие в большом зале, пялись на меня, что спокойно прошел и бросил свое имя в кубок огня. Знаешь, Седрик, иногда изучение законов и условий помогает избавиться от множества проблем, ну или заполучить их, улыбаюсь шокированному парню. А как, не подобрав нормальных слов, парень ткнул сначала в меня, а потом в сторону кубка. Отвечу вопросом на вопрос, а как вообще определяется совершеннолетие? И, оставив всех переваривать сказанное, двинулся в сторону выхода, тихо напевая вспомнившуюся мелодию. Телетелебом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Телетелебом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Тили-тили-бом, ты слышишь? Кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Тили-тили-бом, все скроет ночь немая. За тобой крадется он и вот-вот поймает. Он идет, он уже близко. Тили-тили-бом, ты слышишь? Кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Встретившийся на выходе из зала Грюм, он же Барти Крауч-младший, нервно дернулся в сторону. Помнит, чем окончился первый же урок Зати. А кто же знал, что кицуны, да еще и с повадками берсерка, попав под империя, теряют разум, полностью проваливаясь в кровавую ярость, и остановить их можно либо сняв заклинание, либо они сами избавятся от него, правда при этом убив горе заклинателя. Такой вот защитный механизм. А близнецы ему потом добавили. Пускай они теперь на порядок слабее, чем были, но слаженность у них просто зашкаливает. А главное, директору не до мозгоклюйства сейчас из-за этого турнира. Хотя позже, я уверен, еще прицепится. Так и продолжая мурлыкать несколько безумный мотивчик, я то и дело раскланивался со встреченными по дороге знакомыми из других школ. Если француженки неплохо велись на мою ставшую довольно-таки смазливой мордашку и звериную пластику в сумме с феромонами, то вот болгары, хотя скорее уж славяне, так как в Дурмстранге училась натуральная солянка как народностей, так и вообще магических рас, замечали то, что местные, просто из-за отсутствия надлежащего воспитания, не воспринимали как должно. Временный сдвиг. Начало октября. Взгляд со стороны. Был уже поздний вечер, и вахта на корабле вот-вот должна была смениться, когда на причале появилась удивительная парочка. «Эй, на корабле, опустите трап!» Голос был хриплым и с рычащими нотками. Причем, что примечательно, кричали на болгарском. Ближайший из парней выглянул за борт, да так и замер. Его глаза начали стремительно увеличиваться. Главный в пятерке вахтенных, видя, что подчиненный проявляет нетипичное поведение, осторожно приблизился и кинул в него диагностическое заклинание. Правда, толку от оного было мало, никаких особых отклонений обнаружено не было. Пожав плечами, парень, соблюдая осторожность, также выглянул за борт. Информативно, фыркнул огромный белый лис, сидящий на пирсе, и, обернув свои лапы не меньшим хвостом, потребовал: «Трап опусти, а ты кто, не видишь, что ли?» «Писец, полный, нет, но могу позвать, нет, не надо». Парень, все еще пребывая в глубочайшем шоке от происходящего, энергично замотал головой. Конец взгляда со стороны. Не удержавшись, я хихикнул, и судя по тому, как нервно дернулась в сторону будущая чемпионка, она же Флёр Делакур, смешок был несколько безумным. Да все-таки хорошо мы тогда с парнями поболтали, разбавив беседу в меру крепкой выпивкой и достойной закуской. Даже просто вспомнить приятно, а что уж говорить о том, чтобы повторить. Так, пора завязывать с витанием в облаках, а то бедная полувейла, которой, судя по всему, в одну со мной сторону, и без того светлая от природы, окончательно побелела. Неужто я настолько кровожадно, в смысле мечтательно улыбаюсь? А вообще, забавная она чем-то на мою младшую сестренку, еще из той жизни, похожа. Тоже натуральная блондинка, да еще и с мозгами дружит. Вот уж точно в пику тем тысячам анекдотов о представительницах этого редкого натурального цвета. Что-то ты, глава, разошился, из-за ближайшего поворота появились близнецы. Рожи у парней были откровенно довольные и ехидные. Опять что-то учудили, а сами-то, признавайтесь, что сотворили, и во сколько мне обойдется возмещение ущерба? Отвечаю в тон тактику. Не-не-не, замахали на меня руками. Ничего такого мы не делали. Более того, мы можем тебя порадовать, видя мою скептическую мину, поспешили успокоить. Мы Флитвику показали наши расчеты по боевому интерфейсу. Дальше я парням договорить не дал, и, подхватив их под локотки, потащил в сторону, выручая комнаты. Надежда на то, что в ближайшее время у меня появится новая навороченная игрушка, крепла с каждым мгновением. Пов Гермиона Грейнджер, чертов Ридлис, чертова Нимфодора и все Блэки вместе взятые. Нет, мордредовы. Именно так, потому что простые черти до подобного додуматься просто не могли. Я до сих пор с содроганием вспоминаю те уроки. Бр, даже империя по сравнению с тем, через что заставил меня пройти этот лис, казалось детской шалостью. И что самое поганое, мне начинало это нравиться. От накативших воспоминаний у меня приятно заныло внизу живота, а руки вцепились в поясок на юбке, чтобы не запустить их дальше. Не в большом зале же делать такое. Мне больших усилий стоило с видимым спокойствием доесть свою порцию и неспешной походкой покинуть зал. Проклятые каблуки. Если бы не обещание полностью выполнять распоряжение Ридлиса, я бы предпочла стандартную школьную обувь. Но нет, на ужин я должна одеваться чуть ли не как на прием. Устав Хогвартса это вполне позволяет, пока соблюдаются простейшие приличия. Радует лишь то, что через пару дней после моего выхода в свет большинство наших девочек тоже начали по вечерам наряжаться кто во что гораст, а наличие шармбатонок только усиливало женское стремление выглядеть красивой. Гр. Ридлис в очередной раз оказался прав. Бесит, Мерлин. Как же хочется высказать ему все в лицо. Ага, а он в ответ улыбнется своей лисьей улыбкой и расскажет, в чем я не права, рационально заметил мозг на первый порыв сердца. И будет хорошо, если в очередной раз не выпарит, как тогда, когда я устроила последнюю истерику. Против воли воспоминания о том, как я лежу перекинутой через его колени и получаю мерные, довольно-таки сильные шлепки по мягкому месту, вызвали у меня не совсем адекватную реакцию. Каким чудом я смогла добраться до своей кровати в спальне и завалиться на нее, не забыв задернуть шторы, не знаю. А потом было не до того, руки, получив свободу, бесстыже скользнули под юбку. Пов лорд Том, Ил с магической начинкой, все-таки есть свои плюсы в неорганическом состоянии. По крайней мере, сон мне не требуется, а длинные, спокойные ночи позволяют постепенно разобраться со всем тем, что досталось как от крестража Волди, так и с собственными, все еще толком не освоенными базами данных. Хотя надо признать, что переваривание всех этих знаний занимает порядочно времени, а уж попытки почувствовать силу, или проще говоря, взять под управление одну из зачарованных кукол, которых на столе рядом с моим вместилищем лежало десятка-два, заставляли биться головой об стену, которую в моем случае заменяла собственная рука, так как мой фантом взаимодействовать с окружающей реальностью почти не мог. Шмяк, я идиот, клинический. Вот что я все это время пытался сделать, создать какие-то нити чакры или устойчивый канал связи с этими самыми куклами. А надо было что? Правильно, наклонившись, я ткнул пальцем ближайшую куклу в районе груди, ощущая нечто наподобие касания. Только вместо плотной деревянной оболочки я ощущал нити, да, именно так. И судя по всему, моя проекция взаимодействует с плетением в этом големе, что, кстати, логично, ведь сама по себе проекция – это некая энергия, которая, кроме всего прочего, еще и позволяет передавать информацию в обе стороны, то есть, инерция мышления – страшная вещь. Я привык, что моим телом является проекция, а голокрон – лишь цепь, что удерживает меня на одном месте, хотя на самом деле все обстоит иначе. Именно голокрон и есть мое тело, а проекция – это. Развеяв сейчас только мешающую проекцию, я сформировал вместо нее нечто наподобие длинного гибкого щупальца, кончик которого вновь ткнулся в ту же куклу. Отрешившись от внешнего мира, я преобразовал кончик щупальца точно под форму марионетки, что позволило ощутить каждую нить находящихся в ней плетений. Знания о самой структуре этих плетений я добыл из скачанной базы данных, доставшейся мне вместе с осколком души Волди. Последующие дни у меня заняли попытки воздействовать на эти самые нити, чтобы заставить марионетку подняться на ноги. Удачная попытка произошла почти перед самым Хэллоуином. Символично, не правда ли, Йенпов? Страшная колыбельная, телетелебом. Глава 59. Вот и наступил долгожданный вечер Хэллоуина, а значит, вскоре должен начаться новый виток приключения избранного. Ну и меня до кучи, хе-хе. Признаюсь честно, хоть я и прошел черту, но все еще не уверен, выберет ли кубок именно меня. Все-таки, несмотря на то, что по опыту я старше даже некоторых преподавателей, и обладаю далеко не самым плохим багажом знаний в общем, еще ничего не ясно, но вскоре прояснится. Вот, наконец, встал со своего места ДДДИ, прокашлившись, тем самым привлекая к себе внимание, заговорил. И судя по тому, что слышно его было отовсюду, он использовал какой-то аналог Сонаруса. Кубок огня вот-вот примет решение, начал он. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Директор указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. После этого профессор взмахнул палочкой, тем самым гася большую часть свечей, и зал погрузился в полумрак. Запылавший с новой силой кубок тут же приковал к себе внимание всех присутствующих без исключения. Тем временем пламя начало наливаться красным, взметнуло столб искр, среди которых я успел еще заметить пару догорающих клочков пергаментов, не иначе как сработала самоочистка от лишних кандидатов. И вот из кубка вылетел слегка тлеющий кусок пергамента. Зал затаил дыхание. Дамблдор, протянув руку и подхватив пергамент, громким, отчетливым голосом прочитал: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал взорвался бурей аплодисментов. Виктор поднялся с места и, передернув плечами как от сильнейшего раздражения, неспешно двинулся к Дамблдору. Было видно, что парень нисколько не был рад тому, что его выбрали чемпионом. Видать, собственная слава и так достала до печенок. Аплодирующие и орущие что-то поощрительное Каркаров, что чуть ли не подпрыгивал на своем месте, только утверждал меня в данной мысли. Тем временем пламя вновь покраснело, и кубок выплюнул еще один кусок пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. Флёр устремилась за Виктором к столу преподавателей. Овации от собственных соучеников она так и не услышала. Это было низко, как по мне. Когда же девушка поравнялась со мной и мы на мгновение встретились взглядами, я ей весело улыбнулся и подмигнул, отчего-то как-то странно, могу даже сказать, что вымученно, улыбнулась. Стоило Флёр исчезнуть за дверью, как народ в едином порыве уставился на кубок, предвкушая в ожидании. Но вот кубок забурлил с новой силой и, выдав самый мощный фонтан искр, выплюнул очередной лист пергамента. Я усмехнулся, вставая. Мне даже не надо было слышать имя, чтобы знать, что теперь я тоже участвую. Сомневаюсь, что кто-то еще складывал пергамент в журавлика. Чемпион Хогвартса, Рональд Александр Ридлис. Грянувшие аплодисменты больше напоминали рев турбины самолета у самого уха. Все-таки, это была наша школа, а значит и учеников было больше всего. Весело отсалютовав зрителям, я проследовал в комнату ожидания. «Йо, Вик, махаю Краму. Алекс, ты прошел? Ага, а ты еще не верил? Ну да», парень скорчил кислую мину. «Как же, теперь ему проставляться?» Я довольно оскалился. «Шашлык, да на халяву, это звучит просто шикарно, леди». Тем временем я, повернувшись к Флёр, отвесил ей вежливый поклон. «Позвольте поздравить вас с участием в турнире. Надеюсь на честную борьбу, и желаю вам показать все, на что вы способны». «Да, спасибо», девушка в очередной раз вымученно улыбнулась и отвела взгляд. «Ну а у нее-то что за проблемы? Переживает из-за неприятия ее кандидатуры товарищами по школе?» «Да, правда, больше что-либо сказать мне не дал Поттер, ввалившийся в помещение и злющий как сотня оборотней в полнолуние с похмелья. Нас приглашают обратно в большой зал», удивился Крам. Я хмыкнул. «Скорее уж, судя по кислой роже Поттера, он четвертый чемпион триволшебного турнира. Откуда ты знаешь?» Парень, ощерившись и сверкая зелеными глазами, не мигающе уставился на меня. Я вновь хмыкаю. Правда, не его реакции, а тому, что линзы на глазах, заказанные у гоблинов и обработанные парочкой зелий, все еще надежно скрывают истинный цвет радужки, а заодно свое присутствие как от любопытствующих, так и самого носителя. Сомневаюсь, что Дамби обрадовался бы алым буркалом у избранного, так похожим на прелестные очи Волдика. «Поттер, ты же чуть ли не каждый год в какую-то передрягу влипаешь», фыркаю в ответ. «Так это не ты», все еще подозрительно интересуется он. «Скорее уж Грюм», весело скалюсь. «Как помнишь, у нас вечная проблема с преподавателями по зати. А тебе в смелости не отказать, парень», раздался рычащий голос Грюма со стороны входа. «Просто следую логике вещей. На первом курсе преподаватель оказался одержим темным лордом. На втором был педофил. А на третьем так и вовсе не контролирующий себя в полнолуние оборотень». «ГМ», лже-Грюм еще пару секунд буравил мою ехидную мину своим магическим взглядом, после чего, что-то пробурчав под нос, посторонился, пропуская директоров школ в помещение. «Гарри, мой мальчик, ты не кидал свое имя в кубок, или, быть может, попросил кого-то сделать это вместо тебя? Особого такта у Дамблдора никогда не наблюдалось. По крайней мере, таково и мое хе-хе наблюдение». «Нет, профессор», парень смотрел из-под лобья и вообще выглядел очень веселым. Не слушая дальнейший допрос с пристрастием Поттера, я, отойдя к остальным двум чемпионам, флегматично привалился к стене, одновременно активируя обруч на своей голове, к которому я за годы привык настолько, что даже сплю с ним порой. В ушах зазвучали пока еще тихие первые аккорды из нового альбома Рамштайна. Пускай надрываются другие, а мы постоим в сторонке. Хотя все-таки надо быть настороже, как бы я своей фразой не привлек лишнего внимания со стороны Грюма. Впрочем, скорее всего, до третьего тура от него ожидать особых пакостей не стоит. Конечно, если план остается все тот же, что и был. По Флёр де Лакур, стоя рядом с этим безумным Фейри, я еле сдерживалась от того, чтобы не начать дрожать. Его слова и пожелания насчет того, чтобы я показала все, на что способна, в свете того, что мне удалось узнать об этом существе, пугали. И это мягко сказано. А еще сильнее пугало то, что кроме него здесь есть еще минимум двое таких же, пускай и несколько слабее Фейри. Самое ужасное то, что я их не ощущала до того момента, пока не увидела всех их троих вместе. А сколько еще таких существ здесь может быть? Даже страшно представить. Нет, раздался слегка раздраженный голос того, о ком я думала. Я не участвовал в подбрасывании имени Поттера в кубок. Кто бросил? Сочувствующие пожирателям. Или один из пожирателей. Как? Ой, я таки вас прошу. Это могли провернуть еще в министерстве или по пути в Хогвартс. Могу дать клятву, что я здесь ни при чем. Только после этого, учтите, все присутствующие обязаны будут дать такую же клятву. В наступившей тишине фырк парня звучал как-то особо презрительно. Мистер Ридлис, поймите нас правильно, тем временем начал директор Дамблдор. Все-таки вы один из самых юных участников турнира. Более того, вы прошли нанесенную мною черту и черта Биаритерга. Продолжая стоять, привалившись к стене, парень даже не соизволил открыть глаза. Разработана в 1463 году. В ее создании использована древнескандинавская рунная система. Потому для ее прохода надо выполнить одно из условий, общий смысл которых сводится к тому, что пройти ее может лишь зрелый муж. Все правильно, мистер Ридлис. 5 баллов Пуффендую за познание в истории. Но какое это имеет отношение, профессор? Тяжелый вздох Ридлиса заставил старца замолчать. Древние скандинавы, они же викинги, имели отличное от вашего понимания зрелости, то есть, глава рода, вождь клана, убивший минимум одного врага в честной схватке, познавший женщину, сирота, последний в роду, свершивший деяние, воспетый в балладе. Улыбка на лице парня пугала больше, чем если бы он был серьезным. Минимум половине этих определений я отвечаю полностью, как и любой чистокровный сирота. Кстати, что же до достойности, по которой кубок выбрал именно меня, то тут уже вопрос к создателю Монова. Сказала бы я парочку слов о причинах выбора этого существа, мысленно передергиваю плечами, в очередной раз содрогаясь от ощущений, переданных частицей крови веял в моих жилах. Да только жить охота. Кстати, какого года редакция правил использована для проведения турнира? 1672 года, выдал Грюм, от голоса которого я вздрогнула. Когда он успел появиться?